Мне вдруг подумалось, что я как-то больно много трачу времени на одного противника. Наплевав на состояние одежды, я полностью обратился в маленького, но очень злобного Голгару, и с удовлетворением увидел, как мой противник непроизвольно делает шаг назад. Почуяв страх, я ринулся в бой. Как и всегда, в режиме Голгары я не мог полностью осознавать свои действия. Инстинкты брали верх над разумом. Я мог пойти на размен ударами, забывались сложные тактики. Слабый удар принимались на чешую, сильные удары же игнорировались. Главное, разорвать врага. И у меня это вышло. Очнулся минуты через две, с сильными порезами на боку и обеих руках, с небольшой дыркой в бедре. Радовало то, что голова вермиолиста была отдельно от тела, у меня в руке. Ее я и швырнул в врагу. Тот, к слову, выглядел не очень. Не понимаю, как ему это удалось, но это частично освежевал еще живого врага. Учитывая насекомоподобное строение последнего, утрата части внешнего скелета гибельно сказалась на его боевых возможностях. Он больше не мог наступать и теснить, лишь отступать. Кинутая мной голова пришлась ему в бок, сильно сбив его с боевого ритма. Эдвин провел какой-то очень красивый удар, изогнувшись всем телом под острым углом, и разрубил врага снизу вверх, от левого бедра до правого плеча. «Эд», — рыкнул я, быстренько линия почти всем телом, «будь другом, заткни свои ножички». Я прямо чувствую, как этот звук замедляет мне регенерацию. Эдвин не ответил, лишь махнул рукой, и звук прекратился. Сам он тоже выглядел не идеально. Рваные раны на плече, окровавленная спина, длинный порез прямо на лбу. «Итак», — выдохнул он, поворачиваясь к призраку, последнему нашему противнику, и тут же осекся. «Джаспер, ты же видишь». «Ага», — промычал я. За неимением лучшего слова, призрака колбасило. Он был окутан каким-то золотым туманом, при этом он сам парил в воздухе, сжавшись в комок, спазматически дергаясь и тихо мыча. В комнату с опаской вошли Гис и Лира. «Джаз, Эд, вы живы? А как иначе, милая?» Волшебник с улыбкой потрепал блондинистую голову подскочившей девушки. «Джаспер, не очень хорошо выглядишь», — обеспокоенно протянула Лира. «Да я в порядке», — отмахнулся я. «Лучше вот скажи, с призраком, это твоя работа?» «Да», — улыбнулась девушка. Старинное проклятие обездвиживания было очень популярно в те времена, когда медянщиков еще не было. «Сейчас, надо сконцентрироваться. Я уберу паралич и болевые ощущения, оставлю фиксацию в пространстве. Расспросим его, да и побыстрее, пока нас те молодчики сверху не обнаружили». Нахмурился Эд. «Чего-то не подумал я про них», — пробормотал я. «Я подумал», — ухмыльнулся Эдвин, перекрыл звук между этажами. «Тем не менее, задерживаться все равно не стоит. Лира тут же оповестила нас о том, что призрак активен. В принципе, она могла этого и не делать. От полупрозрачного деда понесся такой поток брани, что уши вяли. Казалось бы, мы даже заслужили, но если вспомнить причину нашего тут появления, дальнейший разговор был краток. В процессе небольшого допроса мы выяснили, что призрак и был этим самым Санивактом, что тут был весь офицерский состав его группировки «Фляжка с зельем», тупейшее название, что я когда-либо слышал. В общем, проблема была решена. Вот только, когда мы закончили, произошел инцидент. Лира до сих пор воспринимает его как ужасный, я же считаю его небольшим. Как только Эдвин прикончил призрака Санивакка с помощью особого ножа, покрытого тонким слоем бронзы, с пола встрепенулся чудом выживший горе фехтовальщик, которому я еще организовал перелом челюсти. Оценив обстановку мутным взглядом, он выцепил главное, развеивающегося призрака и потрепанных, но живых нас, а потом он выцепил черную шляпку Лиры. «Босс!» — заорал он с искренней скорбью в голосе, и тут же сменив пластинку на злобный рев. «Проклятая ведьма!» Он довольно резво вскочил на ноги, что-то вытащив из сапога. Блеснула сталь. Между ним и Лирой было метров 5, между мной и ними — порядка 10. Думать было некогда. Я подорвал то, что осталось от подошв моих ботинок, в надежде, что успею долететь. Естественно, я не мог выбрать, что мне подставить под удар. И как назло, моя чешуя вся выленила. Удар коротким, но широким засапожным ножом пришелся мне точно по печени. Трудно представить это, но внутри все моментально похолодело. Кроме того, тычок ножом не смог пересилить приобретенную мной кинетическую энергию, а потому лезвие слегка провернулось в ране и немного, на 5-7 сантиметров, вскрыло мне живот. Неожиданно серьезная рана. Зато я понял одну вещь. Читал как-то в одной книжке, что листала Лира. Принцип Вильтера, мол, Чем серьезнее рана, тем сильнее понижается резистентность мочепроводов. Сложно, да, на самом деле все просто. От серьезной раны на пару секунд улучшается способность к волшебству. Понял я это потому, что неосознанно пустил мощь в руку и за один удар пробил этого офицеришку насквозь, кулаком. На самом деле, все больше испугались. Гиз стояла бледная, Лира ударилась в слезы. Нет, я не спорю, рана была более чем серьезной, но совсем рядом со мной стоял Эдвин, который как раз отдохнул достаточно для того, чтобы спокойно включить гармонию на самых высоких частотах и быстренько залатать мне рану. Но, к сожалению, не кровопотерю. На этом наша вылазка была закончена. Мы без особых проблем сумели выбраться сначала из башни, а потом и из района полночи. Перед тем, как разойтись зализывать раны, я обратился к Эду и Гиз. «Вы с агентами Яблоко связь не поддерживаете? Я иногда спаррингуюсь с Артура», — ответил Эд. «Отлично. Пригласи его завтра к нам, пусть еще позовет всех, кого еще не потерял. И сами приходите. Есть что обсудить». Вечер и все утро я зализывал раны, лежал, гонял мощи и обпивался зельями. К середине дня я уже чувствовал себя достаточно хорошо для того, чтобы с Лирой сходить за едой, попутно пригласив к нам на вечер Иронфа с Фелицией, прибавив просьбу пригласить всех агентов Яблока. Мы с Лирой купили немало вина и даже немного грибного пива, сделали овощную нарезку, приготовили печеную утку, фаготху и гренки. Все ради того, чтобы все выслушали мою идею. Наконец, вечером начал приходить народ. Ранф и Фелиция, Эдвин под руку с Гиз, Артура под руку с молчаливой Афиной, я так и знал, хе-хе. Пришел высокий блондин сорокопут, имени которого я так и не узнал, пришла как всегда хмурый орел Филиппа. Явился даже тот жуткий мужчина с рукой-крюком, его нам представляли как грифа, а оказался он Конрадом. Естественно, пришел и Базиль. Последней к нам заявилась Катарина. Когда все расселись и утолили первый голод, я начал речь. Еще раз поприветствую всех собравшихся. Я очень благодарен вам, что вы пришли сюда. Сейчас я хотел бы покончить с неофициальной частью и объявить вам то, зачем я вас, собственно, и собрал. Попрошу меня не перебивать, вопросы вы сможете задать позже. Начну с одного немного обидного, но правдивого замечания. Дело червивого яблока, несмотря на высокий профессионализм его членов, было обречено. Артура, успокойся. Андеранф, прошу вас, спрячьте штыки и выслушайте меня. У вас была всего лишь одна ошибка. Вы правильно подобрали агентов, у вас были сложные тренировки, многоступенчатые планы, разветвленная сеть информаторов и лагерей по всему Первому кольцу. Это большое дело, требующее немало сил и вложений, и за это вам только почет. Вы спасли тысячи жизней. Но ваша ошибка, единственная и главная, была в том, что вы выбрали не ту цель для своей борьбы. Поясни, пока я не оторвал тебе голову, все же перебил меня Ранф. Все просто, я же был спокоен как удав. Все равно у Лиры наготове парализующий контракт, червивое яблоко боролось с тысячей глаз, верно, дюжина человек против тысяч. Это благородно, это достойно самого глубокого уважения, но это было бессмысленно. У вас должна была быть другая цель, одна. Червивое яблоко должно было противостоять не тысячи глаз, а лично Освальду. Без его способностей, без его ума, в общем, без него, тысяча глаз погрязла бы в внутренних распрях и склоках. Или не вы мне рассказывали про культ личной силы у вермиалистов? Выдержав тяжелый взгляд Ранфа, я продолжил. Сегодня с торжественностью объявляю о создании нового агентства. Нашей целью будет не тысяча глаз, не извилистый путь, не холодные сердца и не круг черведовов. Целью нашего нового агентства будет убийство Освальда. Я буду рад, если на моей стороне будут такие бойцы, как вы. Ты будешь главой? С издевкой спросил Ранф. Да, не сомневаясь, ответил я. Вы, Ранф, будете отвечать за планирование операции и боевое крыло, наравне с Анди Базилем. Хех, Донный Ползун, с усмешкой одобрил мои действия Коршун. Я не буду врать, что победа будет легкой, но я дам всем вам путь, чтобы исполнить то, что начали вы, господа и дамы. Как хоть твое объединение называется? Спросил Артура. Я улыбнулся во все 32. Отличный вопрос. Спасибо, что задали его. Отряд будет зваться «Трехлапая ворона». Глава 19. Планы построены, дело спорится. Обсуждение различных деталей плана и внутреннего устройства «Трехлапой вороны» продолжалось до глубокой ночи. Естественно, меня сместили с поста руководителя. Я был не против, только покочевряжился для вида. Более того, я изначально и планировал, что меня сместят, точнее, сместит Ранф. Думаете, я такой дурак, руководить дюжиной матерых бойцов, будучи с ними почти незнакомым? Нет уж, такого счастья мне совершенно не надо. У Вороны оказалось два крыла, крыло разведки и боевое крыло. За боевое крыло взял ответственность Базиль, а за разведку – Сорокопут. Оказалось, что его зовут Лоренс, и почему-то это имя очень шло этому высокому отстраненному блондину. И я, и Лира изъявили желание быть в боевом крыле, равно как Эд. Сам же волшебник уговорил Гис вступить в разведку. Наконец распределившись и обговорив базовый устав, пароли, явки и так далее, мы наконец приступили к планированию непосредственно действия. Тут очень сильно помог Базиль, который прозорливо устроился в отдел планирования внешней политики. Да, оказалось, что даже у такого всего из себя тайного и секретного города, государства есть внешняя политика. Новости из-за границ горелых земель были неутешительные. Пока мы с Лирой сознательно отстранились от любой политики и пытались хоть немного пожить обычной рутиной, прогрессивный мир лихорадило. Валерим открыто развернул свои штандарты над всей Белой долиной, даже успел отгрызть немного территории у соседних государств, Фрильяния, в бывших Красных княжествах тоже, мягко скажем, неспокойно. Освальд установил там образцовое полицейское государство, упразднил все княжества, казнил каждого князя, распустил абсолютно все наемничьи отряды, кроме холодных сердец, те влились в тысячу глаз. Тем не менее, если закрыть глаза на репрессии среди высших чинов и засилье новообразованной полиции, то оказывалось, что толк от политики Освальда был, по крайней мере, обычные люди-вермиалисты, не принадлежащие к тысяче глаз, могли жить спокойно и не прятаться в глубинах трущоб и за высокими стенами поместий, да и в целом простой народ не притесняли. Освальд также тщательно следил за экономикой, под его управлением менее чем за полгода удалось восстановить все разрушения, причиненные городам, и даже возвести несколько новых заводов и тепловых электростанций. Для обычного строя Красных княжеств это было немыслимо, но для Валерима не так уж и трудно. Как бы я ни хотел осуждать Освальда, но нельзя сказать, что он был абсолютным злом. Более того, он даже завоевал определенное доверие у простых людей, которым не повезло родиться червивыми. Сложно поверить, но в новорожденное государство сразу пошла волна иммиграции. Люди с детьми-вермиалистами, мужья с женами червивыми, все эти люди брали в охапку скарб и ехали в Валерим. Кроме того, некоторые ведьмы-ученые уже заявляли о невероятном факте. Проклятие ведьмы Солнечного пика было снято. Кровь теперь не будет питать эту землю. Косвенные тому подтверждения этому были, по слухам, в Валериме это самое полицейское государство установило полный контроль над ситуацией, и, вместе с фактическим прекращением такого явления как княжество, исчезла и постоянная велотекущая вражда. Тем не менее, пусть и в самом Валериме было хоть немного спокойно, то на его границах, отнюдь, Освальду не удалось покорить Яхонту, княжество на границе сгорело землем. Фактически, конечно, над Яхонтой реяли флаги тысячи глаз и Валерима, но вот многочисленные партизаны были против. Оно и понятно, яхонтийцы всегда были себе на уме и всегда могли отстоять свои границы. Сейчас в Яхонте шли вялые бои, которые, впрочем, не шли ни в какое сравнение с сражениями на границах новообразованного государства. Фрильяния с каждого фланга, при поддержке всех остальных государств первого круга, потихоньку кусали Валерим, проверяя того на прочность. Проверяли зря, вермиалисты были рождены для сражений. Как инферналист, признаю, среднестатические червивые сильнее среднестатистической зажигалки. Добавим к этому слепое поклонение культистов, собранных чуть ли не со всего материка, муштру солдат армии, которая, как оказалось, у Валерима уже была приготовлена, и чудовищную мощь белых сердец, каждый из которых мог переломить ход сражения. Однако, теперь большая часть этой информации нам была не сильно нужна. Стычки на границе, карта переделки регионов Валерима, поставки, стратегические точки, объекты промышленности – все это было теперь неважно. Конкретно сейчас трехлапая ворона прилетела только за Освальдом. Вопрос о мощи Освальда снимался сам собой. Ранф посвятил нас в начало своей карьеры. Оказалось, что очень-очень редко под солнцем и лунами рождаются дети с двумя хвостами. И каждый хвост дает власть над одним доменом. Два хвоста, два домена. И вот так повезло Освальду, что ему достались два домена, которые отличаются перекосом в сторону военного применения. червивое дно и инферно. Именно это и сформировало его как личность. Пусть то, что он червивый, сделало его изгоем, но вот обладание сразу двумя доменами возвело его на пьедестал, так как в эдакой эрзац-культуре вермиолистов процветал культ личной силы. Вот Освальд и стал главой культа имени себя. С этим мы разобрались быстро. Куда хуже было с его удивительной способностью воскрешаться. Это явно было что-то за гранью обычного волшебства. Что-то черное, что-то ужасное. Даже наши немолодые вермиолисты, которые 100% знали парочку запретных искусств, зуб даю, пасовали перед таким. По словам Ранфа, даже если продать всю свою душу одному из древней крови, повелителем червивого дна, такого ты не получишь. Полное и абсолютное бессмертие. Но у такой способности обязана быть цена. Но какая, как узнать? Нашей единственной зацепкой было то, что незадолго до того, как Ранв с Базилем вышли из состава тысячи, Освальд с ближайшими соратниками отправился в экспедицию. Причем не абы куда, а в самый центр горелых земель, город Гурр. Тот самый, в котором сейчас бушует язва. И тут случился перелом в обсуждении. Оказалось, что Базиль обладает информацией, и информацией очень важной. Почти сразу после основания гнезда власти города предприняли несколько экспедиций, вывезя из мертвого города кучу документации, тома эффектов, армейские программы подготовки и солдат, и волшебников, проектные разработки разломного орудия, того самого, что и породил язву, и много чего еще. В свою очередь, Ран в принципе мог получить доступ к этому архиву. На том и закончили первый сбор трехлапой вороны. Следующий месяц прошел в общем тихо, за исключением одного события. Мы с Лирой и сладкой парочкой Эдвингис начали регулярные тренировки. Мы вылетали за пределы гнезда и направлялись в небольшой полузаброшенный городок неподалеку. Из населения там было 3 фермерских семьи, которые занимались сельским хозяйством на благо города беглецов, и жили эти семьи в одном квартале, оставив остальной городок нам. Именно в этом городке мы отрабатывали взаимодействие и много, очень много спарринговались. Все со всеми. Естественно, очень сложно было драться с Эдвином. Пусть санитисты даже не претендуют на звание самого опасного домена, но их доминирование в ближнем и контактном бою нельзя было игнорировать. С Гиз тоже было не так просто, волшебница быстро наловчилась орудовать своим деревянным мечом, и зачастую неприятно удивляла своими фокусами с его формой и длиной, а также не стеснялась давать пинки и неожиданные подлые удары гирькой на хвосте. Лира тоже была не промах. В ближнем бою она все же была слабее всех, но зато в стрельбе уделывала всех как детей, даже Эда, а тот вообще-то войну прошел. Проклятие Лира научилась плести куда быстрее и изобретательнее, что открывало чудовищный простор для, так скажем, творчества и тактики. Да и потом, пусть Лира была слабее всех нас, но это относительно нас, когда она дышала своими ингаляторами с духами, то удивляла каждого. Как она, помнится мне, разок превратилась в олененка и вызвала меня на бой, а я тупанул в одном моменте и получил поистине королевский пинок в живот. Аж внутреннее кровотечение открылось. Это вылечил. Но тренировки тренировками, а торговля по расписанию. Большую часть времени мы держали свой магазинчик, быстро приобретали постоянных покупателей, заключили 2 временных контракта с группами местных охотников и делали новые зелья. Наша лавка получила невероятную популярность за счет леденцов. Есть особый тип зелий, который надо пить очень-очень медленно, и вот все такие зелья мы сделали леденцами. Намного удобнее. Кроме того, некоторые сильнодействующие зелья и пару боевых эликсиров мы тоже переделали в леденцы. Вкус у них, конечно, был такой, что никогда не забывается, но это опять же давало удлиненный эффект, да и пить полулитровый флакон не всегда удобно. Ну и последнее, детские зелья лечения всяких болячек. Представьте, что вы ребенок, и от боли в горле не надо пить горьковато-кислую вытяжку этреми, а надо рассосать эту чудесную сладко-кислую лягушку на палке. Да, немного горчит, но все же это сахарная лягушка на палке. В общем, у нас было 2 основные категории покупателей, наемники с охотниками и мамочки. Кайф, и проблем у нас больше не было, не приходили никакие рэкетиры, никто не предлагал крышу, никто не требовал дневного выкупа или 5-й части выручки и так далее, и это было классно. Был вот только один тот случай, мы тогда все вчетвером возвращались с тренировки. Поздний вечер, порядка 9:30, мы припарковали свои ступы и спонтанно порешили заглянуть в неплохую кафешку в Листопаде 1, и на ночь глядя, Натруженные, немного побитые и слегка истощенные по волшебной части, мы поперлись в соседний район за водорослевой похлебкой и жареным рисом с креветками в кляре. Уж больно всем хотелось горячего. Согласен, водорослевая похлебка звучит как блюдо, которым детей пугают, но поверьте, на вкус намного лучше, чем на звук. И вот когда мы собирались перейти с хаба «Листопад» каналы на долгожданную «Листопад-1», оказалось, что на верхнем переходе какой-то затор. Что-то там случилось. Ну и ладно, подумали мы, и спустились на 10-й этаж, перейти по нижнему ярусу переходов. Обычно в такое время пешеходов на нижнем ярусе немного, но сегодня нас поджидали. Около входа на мост между башнями к нам шагнули двое наемников. Первый был обычным, неприметным мужчиной чуть старше 30, единственным отличием его были разные глаза, один серый, другой зеленый. Вооружен разноглазый странными кожаными перчатками, расширенные и усиленные плоскими стальными накладками ладони, не костяшки, ладони, такие же стальные пластины были у него на руках и бедрах. Второй же был куда колоритнее, высокий, лысый как коленка, с бесцветными глазами, нижнюю часть лица скрывает стальная маска, от которой отходит трубка, та идет по системе колец на одежде к огромной латной перчатке на левой руке, блестящей сталью, с матовыми свинцовыми накладками. Наруч закрывал руку до локтя и был явно нетипичной броней, он весь был покрыт какими-то трубками, клапанами и кнопками, отдаленно напоминая саксофон, только боевой, скрещенный с латами. Обратился к нам, понятное дело, тот, что был без маски. Кто тут Фальди и Симеон? К ним дело, остальные могут уйти. К тому моменту я слишком сильно устал за день, чтобы себя сдерживать и утруждаться долгими разговорами. В голове вертелась одна мысль. Я сейчас его отпинаю и сброшу к хренам собачьим с башни, а потом пойду за похлебкой. Ну допустим я Симеон, с линцой в голосе сказал я, выступая вперед всех троих. Потом я добавил, Фальди не с нами, если что, че надо. Я хотел передать предложение от мастера Фалька, он хотел бы предложить вам защиту вашего магазина. Просит он всего. Что всего, я так и не узнал, так как разноглазый получил нехреновую зуботычину и отлетел назад. Масочник, походу, был серьезно настроен на сражение, он тут же начал действовать. Из-под маски донеслось шипение, и почти сразу же его наруч саксофон заголосил. Вытянув левую в мою сторону, лысый правой рукой нажал пару клавиш. Раздалась короткая красивая мелодия, и, несмотря на то, что между нами было 7 метров, мне прилетело в табло. Прилетело не кисло, я даже кувыркнулся назад. Внезапно откуда-то возник Эдвин, встал между нами и заорал. «Стоп, остановитесь все! Ральф и Сэрон, это вы?» Лысый с рукой саксофоном опустил свое оружие, а разноглазый, покачиваясь, встал. Держась за челюсть, он изумленно спросил. «Эдвин, Эдвин Маус, глава 20, обратно в Санго, гребаный донный ползун Эдвин Маус, поверить не могу!» Громогласно расхохотался Ральф. Именно это я услышал через полчаса, уже сидя в той самой кафешке, молчаливо жуя упругую креветку длиной с ладонь. Оказалось, что нас пришли ракетировать. Опять. Но вот в чем прикол, передавать послание пришли двое отморозков-санитистов, которые ничего не умели, кроме как воевать. И обоим было не более 27. Никого не напоминает? Верно, чуток похоже на Эдвина. Это и оказались его бывшие соратники, которых лихой и весьма тернистой дорожкой привело в город беглецов. Успокоились двое полубандитов довольно быстро. Для них все было честно, и в логике им отказать было нельзя. Получил в зубы Ральф, получил по чешуйчатой тыкве я. Так что Эд крайне быстро подписал обе наши группы на посиделке в кафе, которые как-то незаметно перешли в попойку. И вот сейчас парень с разными глазами, Ральф оглушительно смеялся. «Чтоб тебя духи взяли, хотя не надо». И так едва встретились. Молчаливый здоровяк, Сэрон, только кивал. А то я уж как рад, улыбался до ушей Эдвин. Расскажите, как вы докатились до жизни такой? Работаете на шишку теневую? Да он так-то ровный, пожал плечами Ральф, после чего отпил пиво. Особо никого не прессует, не лютует почем зря. Нормальный мужик, да и платит неплохо для города, хватает и на хлеб, и на салат. А чем занимаетесь? Да Фалька держит сеть аптек, и мы регулярно ходим в горелые земли за ингредиентами. А так, ну, защита в основном, решение вопросов с другими, как ты сказал, шишками. Рэкет очень редко. Фалька просто заинтересовался вашими разработками. В этом и была суть предложения. Сукаризной взглянул на меня Ральф, Вам защита, нам ваши рецепты. Уж больно детям Фалька сахарные лягушки понравились. Мы с Лирой переглянулись. Надо же, очередных, давайте на чистоту. Бандитов на нас вывели как раз наши сахарные лягушки. Однако, мы у босса на хорошем счету, ухмыльнулся Ральф, опрокидывая уже третью кружку с пивом. Если мы будем убедительны, нас послушают. Бас Серна оказался настолько низким, что точно залезал в диапазон инфразвука. Так что просто попросим вас не трогать, и все. Но босс будет рад, если вы свяжетесь с ними самостоятельно, закончил Ральф. Подумаем, ответил я, подумаем. На следующий день Ранф объявил сбор трехлапой вороны. Ему удалось добыть отчеты. Краткий экскурс в самое начало истории Горелых земель. Когда знаменитое разломное орудие Гуров дало последнюю осечку, то оно произвело язву. Это знают все. Вот только не все знают, что само появление язвы произвело такое мощное возмущение реальности, что столица княжества, Гур, была попросту стерилизована от всего, что крупнее таракана, не осталось даже костей. Когда гнездо уже было основано, отцы-основатели начали посылать экспедиции к подножию язвы. Члены экспедиции вытаскивали из останков древнего и могущественного государства самые разные знания, материалы, артефакты, туши и номеровых созданий, изредка настолько чуждых пониманию, что реальность буквально выдавливала их из себя. Иногда язва могла выплюнуть и кого-то разумного, или когда-то бывшего разумным. И еще реже бывало так, что этот разумный нес с собой артефакт из другого мира. Именно такой артефакт и заимел себе Освальд. В отчетах выяснилось, что гуры экспериментировали с самыми первыми осечками орудия, и два раза вытаскивали оттуда артефакты. Первый артефакт был похищен еще во время Летней войны, и его след теряется где-то в государствах нынешнего второго круга. А вот насчет второго ничего понятно не было. Известно, что артефакт в виде перевернутой пирамиды высотой 2 метра хранился под огромной охраной, что его исследовали, даже успели дать название «каменная орхидея». Как можно связать огромную пирамиду из белого камня, которая стоит исключительно на вершине, основанием вверх, с цветком, понятия не имею. В любом случае, каменная орхидея в один прекрасный момент пропадает из отчетов. Примерно в тот период, когда, по воспоминаниям Ранфа, Освальд предпринял вылазку в Гур, во время битвы 19 королей. Чуть позже этого периода месячный отчет, составленный неким палаческим комитетом, изрядно потолстел. Это я так, к слову. Если кратко, Освальд сумел своровать из-под носа у гуров не абы что, а и на мировой артефакт. Неизвестно, по каким принципам он работает, как именно работает, но с высокой вероятностью можно заявлять, что именно он дает Освальду бессмертие. К величайшему сожалению, практически ничего более существенного добыть из мертвого города не удалось. Разве что обрывок одного из ответов. Ученые Гура писали, что каменная орхидея для активации требует крови и поцелуя. Крови ладно, но поцелуя? Каменная пирамидка? Блин. Для решительных действий критически не хватало информации. Потому за жарким спором было решено, что действовать будем буквально напролом, добывать и анализировать информацию прямо в бою, а для этого желательно расширить штат, а потому на следующий день мы напрягли Эда на предмет связи с Ральфом и Сэроном. Нам требовался выход на его босса. Никаких проблем у нас с этим не возникло, этим же вечером мы встретились с Фалька, оказавшимся нетипичным авторитетом, а вполне представительным господином, и встретились мы не в притоне, а в людном и довольно недешевом ресторане «Пляски». Пока мы договаривались о присмотре за нашей лавкой и продаже рецептов наших леденцов, Эдвин накучивал давних друзей на предмет небольшой, но очень злой войнушки. И нам, и ему все удалось. По итогам переговоров люди Фалька будут присматривать за нашей аптекой и торговать там, мы же за немалую мзду передаем рецепты леденцов, а пара боевых санитистов, у которых, как выяснилось, был уже давненько заточен зуб на 1000 глаз, переходит в распоряжение сэра Ранфа. Повезло, что как-то давно старый крыс мимоходом спас его сестру. Фалька ради Ранфа был готов на многое. Интересно, так ли сложно завести культ личности? Наше прибытие в Санго вряд ли смогли зафиксировать многие. Может, дрогнул где-то регистратор возмущения реальности, и все. Заметить ночью темную вспышку портала в тень практически нереально. Вышли мы всей группой, как раз к руинам башни наемников. Тут были все, кто нам нужен, и даже чуток сверху. Я и Лира, Эдвин и Гис, Ранф с Фелицией, Артура и Афина. Ой, прошу прощения, с Эльпугой Караед. Также тут были Гриф, сверкающая глазками Малиновка, Базиль Коршун, Орел и Сорокопут, не из первоначального состава, Бас, Серн и Звон, Ральф. Также, что было для всех неожиданностью, Карвус каким-то образом прознал про наше объединение и выделил в помощь нашего старого знакомого, Тхазулерна. Тот, недолго думая, отозвался черепом. Да, плакала мечта Ранфа о том, что все позывные будут в честь птиц. Дел конкретно сейчас было не очень много, нам надо было найти перевалочную базу, и для этого Санга подходил просто прекрасно. Большой город, раз, не является столицей Валерима, два, большое количество еще вчерашних наемников, которые отвлекают на себя полицию, три, из минусов то, что как раз из-за наемников полиции тут, мягко скажем, немало. У меня была небольшая база в городе, на всякий случай, тихо сказал нам всем Ранф, направимся туда. Мы специально выдвинулись из города в эдаком городском камуфляже. Это не значит, что мы были в прототипе цифры, нет, просто мы все одели легкие куртки и брюки, вся одежда была неброской и прочной. Также мы не стали прятать огнестрельное оружие, а Лира вообще оделась в свою черную хламиду, а на шляпу пристроила черное перо. В общем, таким образом мы неплохо замаскировались под самый обычный отряд охотников из Горелоземья. Выделялся только Арна, но быстро оказалось, что тхазулы все же способны вывернуть ноги как человек. Другой вопрос был в том, что ему так неудобно, но для дела он был готов потерпеть. На всякий случай мы разбились на две группы, и разными путями пошли к цели, заброшенный и полуразрушенный особняк на краю города, аж за трущобами. В моей группе были я, Лира, Ранф, Гриф и все новички. Мы без каких-либо проблем прошли по тихим улочкам Санга до самых трущоб. Знаете, подспудно ожидаешь тут увидеть что угодно. Черные облака, сыплющие на головы страдающим жителям долины раскаленный пепел, повсюду виселицы, плахи, абсолютно каждый сантиметр стен занят флагами тысячи глаз. Поля выжжены, леса вырублены, само волшебство всей долины извращено. Но нет, ничего подобного. Из перечисленного худо-бедно подходил только пункт с флагами, но и то я его гипертрофировал до невозможности. Флаги тут действительно были, но, во-первых, даже не на каждом здании, а во-вторых, флаги принадлежали не тысячи глаз, а Валериму. Черный флаг с белой змеей на фоне белой же ладони. Видимо, подразумевалось, что человек возносит змею. В моем прошлом мире это было бы сомнительно, но тут это было довольно символично. В этом мире змеи не несли негативного оттенка, а символизировали одновременно мудрость и готовность защищать себя и свои идеалы. Флаг буквально говорил, не лезь к нам, а в остальном Белая долина, ну, по крайней мере Санга, была в порядке. Деревья зеленели, некоторые балкончики уже увивали сочные побеги цветущего плюща, кое-где висели веселые флажки, нигде не было следов пожарищ, выбитых стекол, разоренных магазинов, не было ни виселиц, ни плах, ни банальных трупов на улицах, не было даже туч с пеплом, ночь вообще была ясная. Мы, с нашим ночным променадом, даже не сильно выделялись, кроме нас на улице встречались и другие люди, иногда одиночки, иногда похожими отрядами охотников. Так что дошли мы без проблем и даже без гнетущей атмосферы, и даже вечно проблемные трущобы миновали, не встретив ни единого выпивоху или маргинала. Проблема была в особняке, он был занят. Глава 21. Рога и сердца. И как это понимать? С усталостью в голосе спросил Ранф. То была не физическая усталость, а скорее моральная. Примерно с такой интонацией я в свое время жаловался на самых рядовых противников в видеоиграх. Когда уже был достаточно силен, я специально такое выбирал. За городом, заброшенное, выглядит намного хуже, чем есть на самом деле. А как я вмешивался в работу комиссии ведьм, чтобы они поставили здесь знак проклятого места. Все же кого-то этот знак не испугал, надо же. Вся наша группа собралась воедино у стен особняка. Вторая группка пришла быстрее, но ждала неподалеку, требовалось личное присутствие Ранфа. Все же какая-никакая, а бывшая база, специально предназначенная для вот таких экстренных случаев. Что ж, коллеги, предлагаю пойти и познакомиться с новыми жителями этого дома, скривил губы Ранф. Мы не будем скрытно подкрадываться и брать пленных, удивилась Малинов Кэрин. Да, и есть целых два аргумента. Первый, если кто-то тут прячется, значит, что у него имеются определенные сложности в общении с руководством Валерима, что может пойти нам на руку. Второй же, нас уже давно заметили, и сейчас меня держат на мушке охотничьей винтовки. О, а вон и переговорщик. Тыкнул я пальцем на полуразрушенный особняк. Из окна к нам выбирался мужчина самого странного вида. Больше всего он напоминал бездомного, который по нелепой случайности нашел брошенные кем-то отполированные доспехи, но нацепить сумел только кирасу и наплечники. Комичности происходящему добавляло то, что он выбирался именно через окно, старательно пыхтя и неловко перекидывая ноги через подоконник выбитого окна, хотя буквально в трех шагах была кривобокая дверца. Однако, когда он окончательно вылез, я посерьезнел, на броне была гравировка в виде быка с опущенными рогами, символ отряда стальных рогов, ныне упраздненных. Кроме того, несмотря на крайнюю непрезентабельность внешнего вида, переговорщик был собран и серьезен. Не показывая ни капли страха, он подошел к нашему отряду и внимательно окинул нас взглядом, после чего остановился на Ранфе. «Думаю, вы глава этого отряда?» Голос был чистым и сильным. «Верно думаете. Глава моего отряда хотел поинтересоваться причиной вашего нахождения возле этих руин. Ну не такие уж тут и руины. Перекрытия крепкие, на первом этаже даже ничего не капает. Подвал просторный, есть тайник с продуктами, оружием, патронами и фармацевтикой. Или был тайник?» При этих словах Ранфа наш переговорщик посмурнел. «По вашему лицу очевидно, что был. А вас стало очевидно, что это мы, те, кто сделал такое замечательное место, где можно переждать, скажем так, бурю. Не похоже происходящее на бурю, скорее на новую язву», — пасмурно отозвался латник. «Пожалуй, вам надо встретиться с главным. Попрошу вас всех остаться тут, а вы, Анди». «Ранф, меня зовут Ранф». Латник сглотнул и потерял часть уверенности, но продолжил. «Отлично, тогда приглашу вас на встречу с главным». Тут я поднял руку. «А могу ли я поучаствовать? Я один из офицеров, и у меня были знакомые из вашего отряда». Лицо переговорщика совсем потемнело. «У вас еще и были знакомства среди наших? Я тогда не состоял в червивом яблоке», — легко ответил я. Латник только кивнул. Мы с Ранфом и проводником зашли в разрушенный особняк. Внутри он действительно выглядел намного лучше, чем снаружи. Не было плесени, потеков от воды, даже бардака никакого. Видимо, он не пользовался популярностью у маргиналов. Этому даже было объяснение. Над каждым окном красовался знак в виде круга, пересеченного вертикальной линией. Алый цвет привлекал внимание днем, ночью же знак светился, а значил он то, что комиссия ведьм признала этот дом небезопасным. Мол, эффекты неприятные, духи безумные, и все в таком духе. Но, думается мне, в свое время тут водилось что-то поопаснее безумного духа. Ранф, например. Латник довел нас до одной комнаты. Там сохранилась какая-то мебель, разрубленный напополам столик, два кресла, в одном из которых лежало покинутое гнездо, заплесневевшие картины на стенах и массивный шкаф с покосившейся дверцей. При взгляде на последний Ранф недовольно подсокал. «Ну что ж вы за люди, а? Какие есть?» — нахмурился латник, который быстро снимал с себя демаскирующие звуком предметы защиты. «Покосилась и покосилась. Так маскировка же хреновая». Латник, окончательно превратившийся в бомжа, лишь пожал плечами и пошел открывать дверцы. За неожиданно толстыми створками обнаружился проход, ведущий куда-то вниз. Туда мы и спустились. Свет не зажигали, глаза проводника мерцали зеленым. У меня было теплозрение, а Ранф вообще был червивым, а значит, что понятие темноты для него не существовало. Спускались мы достаточно долго. Так сказать, еще не бункер, но уже и не обычный подвал. Кроме того, он оказался обжит, несмотря на поздний час. По всему пространству немаленького подвала, освещаемого волшебными светлячками, туда-сюда сновали деловитые люди. Кто-то переносил оружие, кто-то бежал с донесением, а молодой пацан, лет 14, наверное, с трудом тянул мешок с репой. И так или иначе, почти на всех был нацеплен какой-то знак, относящий их к стальным рогам. Наконец, провожатый довел нас до небольшой комнатки, указал рукой на дверь и ушел обратно. Мы же зашли. За дверкой оказался крошечный кабинет, целиком выложенный природным камнем. Места в нем было лишь для столика, картотеки и топчина. За столом сидел мой давний знакомый, Ланс Сакром, когда-то бывший одним из офицеров Серебряных Рогов. В их иерархии я не разбирался, но то, что на Сакроме измятый костюм сочетался с одним единственным серебряным наплечником с выступающими золотыми рогами, что-то договорило. На топчине рядом сидел чему-то ухмыляющийся Саул Угрюмый, мой собрат по превращениям. Но вот когда он повернулся, то я мог лишь сглотнуть. Его левый глаз был закрыт белой повязкой. «Симеон, Как-то совершенно безэмоционально отозвался Ланс на наше появление. Строго говоря, выглядел он не лучшим образом, весь какой-то высушенный, а синяки под глазами были настолько темные, что я всерьез начал сомневаться в том, что его не били. Ланс Сакром, привет, махнул я рукой, я тут по делу. Почему я даже не удивлен? Тяжело вздохнул бывший наемник. Сейчас же, скорее всего, партизан. А я говорил, что они еще объявятся. Широко улыбнулся мне угрюмый. Я подошел к собрату и пожал ему руку. Видно, он чувствовал то же, что и я, некое внутреннее чувство товарищества. А вот когда я отошел, возник Ранф. На самом деле, Анди Сакром, дела у меня к вам, и дела, не терпящие отлагательств. Однако, хотел бы узнать от вас текущую ситуацию в Красных Княжествах. За информацию заплатить не смогу, но какую-нибудь акцию, вы понимаете, провернем. Вы, это червивое яблоко? О, что вы? Нет, червивое яблоко распалось. Однако, случилось так, что новообразованное агентство Трехлапая Ворона собрало в себя почти весь старый состав. Так что за информацию акция на выбор. Взрыв, тихое устранение, кроваво-дымная расправа, что предпочитаете? ХМ, а можно всего, и без хлеба, наконец-то показал эмоции Ланс. О, мы с вами договоримся, Анди. Давайте тогда ближе к делу. Полдень. Третий день последнего месяца весны. Вокруг все зеленые, ходят люди, и ходят, хочу заметить, совершенно безбоязненно. Редко проходят патрули полиции Валерима, все молодчики при форме, коричнево-черные кителя, черные повязки с белым кантом на плече, винтовки, все дела. Но нужен нам вот это неприметное грязно-красное здание, всего три этажа, с привычной бирюзовой черепицей, даже никем не охраняется. А зачем? Внутри ведь занят своими исследованиями Амвисфоль, белое сердце. Один из пяти. Сижу на крыше соседнего здания, на высоте пяти этажей, и совершенно в наглую пью свежий апельсиновый сок. Освежает и бодрит. Главное, не выпить много. А освежаться надо. Уже полчаса кручу по телу мощь инферно. Рядом сидит Лира. Она никуда не пойдет. А зачем? У нее есть все, что надо ведьме. Десяток пергаментов с проклятиями. Целая сумка разнообразной всячины для быстрых жертв и отлично смазанный револьвер. Чуть поодаль ждут остальные члены нашей подгруппы. Эдвин, Ральф и Сэрон. Лира, к счастью, в другой подгруппе, на подстраховке, вместе с Базилем, таким же бойцом дальнего боя. И мы все как один ждем огромного взрыва мрака, который вот-вот обязан произойти на противоположной стороне этого зда. Не успел я в очередной раз вспомнить нехитрый план, как за домом со страшным ревом возникло черное непрозрачное облако, полностью блокировавшее свет. Я встал на черепицу, полностью покрылся чешуей, насладился коротким треском перестроившейся челюсти и рыкнул Эду и его команде. Ну что, вперед, и мы с места рванули. Я буквально верхом на взрыве, а санитисты с помощью звука вытянули материю крыш в тонкие гибкие столбики, швырнувшие их вперед. В лицо мне врезался воздух, но уже через секунду гравитация начала побеждать, и начал по пологой дуге снижаться. Хорошо, что противоположный край дуги кончался как раз за окном третьего этажа. Подлетая, я согнул ноги и сложил руки, прикрыв локтями голову, после чего тут же залетел в комнату, практически не заметив сопротивления стекла. Чешуйчатым клубком я перекатился по полу, поморщившись от попадания пули, охрана явно не дремала. Я развернулся, стоя на четвереньках, и потратил пару секунд на оценку обстановки. Комната, превращенная в какую-то курилку для охраны, и тут как раз было трое доблестных защитников. Самое смешное, что Фоль, на которого мы тут охотились, сам мог бы защищать отряд таких вот охранничков. Ну да грех жаловаться. Охранников трое, двое с оружием, один навел на меня шип из мрака. А вот это может мне навредить, поэтому перекатом ухожу в сторону, и шип уходит глубоко в древесину пола. Посылаю волшебнику искру в лоб, не до сантиментов. Хотел переключиться на других, но не успел. Сэрон прогудел перчаткой саксофоном, и лицо парня с винтовкой буквально вмялось внутрь черепа, а его труп швырнуло с такой силой, что выбило дверь. Ральф же звонко хлопнул в ладоши, на которых у него были установлены эдакие тарелки, и по комнате разнесся громкий хруст. Все кости в обеих руках последнего охранника оказались переломаны. Страдать ему долго не пришлось. За его спиной возник Эд с обнаженным резонатором, и голова последнего охранника покатилась по полу. Мы тут же двинулись вперед. Больше сражений на нашем пути не было, Практически всю охрану оттянули на себя Ранф и прочие бойцы-ближники. Мы же двигались по обшарпанным коридорам, пока не увидели нужную дверь. Рядом стоял типичный охранник тысячи глаз. Завидев нас, он лишь усмехнулся, и его лицо подернуло дымка. Когда она рассеялась, мы увидели сорокопута, с довольным видом почесывающего пятерней затылок. «Он там, можете не особенно торопиться», — сказал нам человек, добывший план здания и все расположения этого секретного объекта. «Но мы будем», — отрезал я и выбил дверь ногой, одновременно посылая вперед волну жара. Предусмотрительно, она запекла живьем какую-то веретенообразную тварь самого отвратительного вида. В комнате за дверью стоял высокий мужчина лет 40, совершенно лысый и татуированный с ног до головы. Буквально, даже на лице были татуировки, изображающие переплетенных змей. «Амвисфоль, а это совершенно точно был он», еще раз вскинул руки, но сделать больше ничего не успел. Ральф хлопнул в ладоши, и руки белого сердца безжизненно повисли, а он зам издал хриплый рык. Метнувшийся быстрее, чем дозволено человеку, Эдвин просто дважды махнул резонатором, отрубая вермиалисту руки. Тут подоспел я, который двумя потоками направленного жара прижег ему культи. В завершение я дал ему пинок в грудь, и вермиалист бессильно завалился на спину, опрокинув какую-то реторту, видимо, со спиртом. Я окинул взглядом лабораторию, а это была именно она. Принадлежала она, на первый взгляд, исследователю-анатому, так как все стены были в гравюрах и диаграммах, рассказывающих о строении человеческого тела. Но вот мужчина, лежавший на металлическом столе, буквально кричал о том, что он не анатом. Грудная клетка подопытного была вскрыта, давая обзор на сжимающиеся легкие. Мужчина совершенно безумными глазами смотрел на нас, он был в сознании. Я скрипнул зубами и обернулся, даже шагнул к Амвису, но меня удержал за плечо Эдвин. Потом, Джаз, не наделай глупостей. Выпустив воздух сквозь сжатые зубы, я кивнул. Потом присел на корточки перед испуганным Амвисом, сорвал с его груди амулет в виде белого шара с синими разводами, и с широкой улыбкой кота, которому в руки попала птичка, сказал: «Привет, ублюдок. Пообщаемся, интерлюдия, Освальд, господин». Раздалось еще из-за двери. Вбежавший посыльный не стал церемониться, растолкал охрану, распахнул дверь и вбежал в тронный зал. Его взгляд мазнул по окружению, задержавшись на самом троне, его господина там не было. Гонец обнаружил его возле столика с проклятой умелой ведьмой картой Валерима. Владелец и повелитель этого государства стоял, нависнув над картой, и бесстрастно смотрел на две ярко-красные точки на ней. Карта эта могла показать ему многое, россыпь черных точек показывала его войска, синие точки означали вражеские силы, оранжевые – авангард армии черведовов. Голубые области показывали его безраздельную власть, а красная яхонта заставляла его сжать губы в тонкую ниточку. Но в данный момент Освальду было плевать даже на черведовов, что были сейчас самой большой угрозой. Ярко-красные точки, даже немного всплывавшие над поверхностью проклятой карты, смерть двух самых близких соратников, тех, кто отдал ему душу и сердце, связь ближе интимной, что может быть сакральнее, чем истинная смерть. «Господин», — прошептал гонец, уже стоявший в традиционном знаке уважения тысячи глаз, на одном колене, прижав правый кулак к полу. «Я слушаю тебя», — лицо, испещренное шрамами, складывавшимися в слова языка духов, обернулось к посланнику. «Донесение от Гримфильда. Фолли и Магра мертвы. Первый был убит вчера вечером, второй лишь 4 часа назад, в городе». «Мальф», — закончил за гонца Освальд. «Да, господин». «Мальф, ваши приказы, что передать офицерам? Удвоить бдительность, усилить патрули, ходить чаще, ходить группами больше. Пусть назначат солдат, что будут отступать при схватках. Нам нужна информация о том, кто это сделал». «Информация уже есть, господин», — посыльный сунул руку за пазуху и вытащил ведьмовские рисунки, протягивая их господину. Глава тысячи, наконец, встал во весь свой рост и, позволив себе выплеснуть эмоции в виде легкого помахивания двумя хвостами, подошел и взял карточки. Там были смазанные, неверные изображения нескольких людей. Двух из них Освальд знал, остальных троих – нет. «Я знаю отшельника. Его маску ни с чем не перепутать. Грифа тоже трудно не узнать. А остальные – паукообразная тварь в погребальной маске, один из яблока – молодняк. Второй – в дешевой карнавальной маске, видимо, тоже. Его никто раньше не видел, правда. Еще он санитист. По донесениям их там трое. Трое санитистов в масках, так, мой господин. Они связаны между собой, точно сказать нельзя, но скорее всего, что да. А последний, что это вообще такое? Беспокойства на лице Освальда не было, лишь заинтересованность. Будто он стоял в зоопарке, рядом с вольером с каким-то диковинным зверем. Вот кто он такой, никто не знает. Был замечен вместе с санитистами. Один наш специалист, из числа бывшего теплого пепла, говорит, что это зажигалка, выученный галгарами. У этих редких индивидов встречается такой странный стиль ближнего боя. Любопытно, с мягкой улыбкой протянул Освальд. Отчет есть? Да, господин. Гримфельд составил вам рапорт по первому нападению, второй в процессе. Но есть деталь, которую он просил вам передать. Гонец достал еще одну карточку. Освальд изучил ее. Там была изображена стена, на которой углем была несколько коряво нарисована черная птица с, очевидно, тремя лапками. А вот это уже интригует. Что это? Некоторые говорят, что это трехлапая ворона. Никогда не слышал. Поверье среди яхантийцев. Детская пугалка. Простите, мой господин, но звучит буквально так. Если будешь плохим ребенком, прилетит трехлапая ворона и заберет тебя в язву, на поживу цвергом. Внезапно Освальд рассмеялся, долго, искренне и заливисто. Хохот отражался от чистых белых стен тронного зала, в котором даже не до конца засохла побелка, множился, отражался друг от друга, и гонцу уже через десяток секунд стало казаться, что смеется не его лидер, а сотня злых духов. Впрочем, лицо он сохранил бесстрастным. Утерев слезы, Освальд сказал, «На склоне лет Ранф меня удивил. Казалось, я раздавил его, отправил на пенсию, можно сказать, в гнезде ему обеспечили синекуру, гарантирую. Однако, старый паршивец вернулся». Уже без капли смеха процедил Освальд. Не просто вернулся, а сменил имя своей конторки и привел несколько экспонатов из цирка уродов, очевидно. Глава еще посмотрел на фотографию, на которой была нарисована ворона с тремя лапками, а потом долго смотрел на карточку с отшельником, который на изображении разрывал надвое его солдата. Не жалкого культиста, у которого из сил лишь энтузиазм, а обученного, безжалостного и сильного бойца. Да, их немало, но не бесконечность. Взор Освальда еще раз обернулся на карту, точнее, на россыпь оранжевых точек на юго-востоке горной гряды, отделявшей их от Фрельи. «Скажи-ка Гримфельду вот что», — обернулся Освальд к гонцу, — «патрули не усиливать, смысла нет. Еще, он может взять у Веласы ориентировки на всех членов Яблока. Раз есть отшельник и гриф, то неподалеку еще точно коршун с орлом. И последнее. Пусть все белые сердца прикрывают свои лавочки и идут сюда». «Мне все ясно, лид господин», — гонец взволнованно выдыхает. Чуть не сорвался на старое обращение. «Приступай через пару часов. Отдохни, переведи дух», — мягкой отеческой улыбкой наградил его Освальд. Гонец оторвал кулак от пола и, встав, звучно стукнул себя в грудь, после чего ушел. Освальд подождал пару минут, размышляя. Вопрос не из простых. Чтобы все решить, он достал из кармана записную книжку. Обложка из телячьей кожи, вопреки слухам, что она сделана из кожи офицера Червидава, мягко открылась, показывая лидеру тысячи глаз самый обычный календарик. Сравнив даты и еще раз подумав, Освальд вышел из тронного зала. Сразу же за дверью сидел на не самом удобном кресле его советник, Манвил. При виде своего господина тот сразу же подскочил, будто не было длинных трех часов ожидания. Результаты, распоряжения, Манвил уже давно знал, что самые гениальные ходы его лидер делает, когда прогоняет всех своих генералов и офицеров и часами думает над картой. Вот и сейчас стоило ждать решительных действий. Да, просело одобрение в Пантелите, направьте аграрный отряд, карательные отряды в Дай и Ферх, окружить, вывести женщин, детей и подростков, всех остальных на поживу гладиаторам. Филвис пострадал от действий каменного когтя, решить вопрос с ними, отправить помощь жителям. Еще что-то мешает караванам между Нильзом и Латимом. Отправить туда ребят Селестина, пусть прочешут лес. Что с самим Селестином? Глава холодных сердец все еще в ванне. Третий день. Правильно помню? Да, господин. Веди меня к нему. Манвил быстро выпустил из ладони с две дюжины черных птиц, и те вылетели в вечернее небо Валерима, направляясь адресатом. Черные птички были предвестниками тяжелой поступи карательных отрядов, но чаще очередной группы волшебников, солнечников и вихревиков. Специально обученные люди за час могли построить каменный дом, вырастить целое поле зерна и собрать урожай, исцелить сотни пострадавших. После отправки сообщений советник повел своего господина в приготовленную ритуальную. Дворцу еще не было и месяца, так что кое-где еще велись последние отделочные работы, но крыло, где был тронный зал и ритуальная, уже было готово. Совсем скоро эти скучные белые стены будут выкрашены в черный, и ведьмы красками из серебра, купороса и красного золота будут писать на них историю тысячи глаз и Валерима. Но пока это просто белые стены. Ритуальная находилась там, где ей и положено было быть, на самом верхнем этаже, как можно ближе к солнцу и лунам. Для этого пришлось строить небольшую башенку и защищать ее целым ворохом проклятий. Совсем небольшая комнатка наверху башни была занята, но совсем необычными элементами ритуальной. Не было меловых кругов призыва, не было столика с ингредиентами и ритуальными принадлежностями. Зато была каменная ванна, над которой на цепях висели тела трех лидеров всяких местечковых сопротивлений. Они были очень любезны поделиться своей кровью с так нуждавшейся в ней Освальдом. В центре комнаты, парадоксальным образом стоя на остром конце, возвышалась двухметровая громада каменной орхидеи. Полированный белый не камень отражал белую мраморную ванну, полную крови. Освальду почудился голод в блеске на пирамиде. Подойдя к ванне, вермиолист похлопал по бортику. Почти сразу же из густой, уже начавшей сворачиваться крови вынырнуло лицо, принадлежавшее Селестину Ферлю, бывшему главе бывших холодных сердец. Освальд оценил его взором голода. «Ты достаточно пропитался». «Я рад», — ворчливо отозвался Селестин, «надоело уже сидеть в ванне». «Хватит жаловаться», — жестко ответил Освальд, не теряя, впрочем, мягкого выражения на лице, «вылезай, время закончить». С равнодушным видом из ванны, пятная пол кровью, вылез абсолютно голый Селестин. Когда-то он был лидером целого наемничьего отряда, а сейчас одним из высших офицеров Валерима. И сейчас он получит самое главное усиление в своей жизни. Освальд же подошел к каменной орхидее. Его сердце всегда замирало рядом с ней. Артефакт чужого мира буквально распространял вокруг себя чуждое, злое волшебство. Это волшебство уже давно стало для Освальда синонимом силы. Вермиолист ласково прикоснулся к полированному не камню оболочки орхидеи. Он ощутил ее радостный голод, ее ласковую жестокость. Вечно голодный камень самой своей поверхностью вытянул из пальцев Освальда несколько капель крови. Но для активации этого не хватит, нет, чтобы разбудить орхидею. Из пальца двуххвостого волшебника вылетела капелька жидкого металла, моментально застывшая в форме кривого лезвия, напоминающего коготь. Лезвие, закончив формирование, метнулось и широко порезало ладонь Освальда. Кровь закапала на пол, и вермиолист приложил руку к орхидее. Ни одна капля более не стекла не то что на пол, а даже по поверхности орхидеи. Разумный артефакт жадно пил кровь, напитываясь силой Освальда. Наконец, волшебник понял, что орхидея, нет, не насытилась. Просто стала достаточно неголодной для того, чтобы, наконец, раскрыться. Освальд прижался лбом к орхидее, закрыв глаза. Потом он скользнул по гладкой поверхности кончиком носа и, наконец, прижался губами к ледяной поверхности цвета выбеленной кости. Стоящий поодаль Селестин поморщился. Наконец, Освальд завершил поцелуй. Как только он оторвался, по гладкой поверхности пирамиды пошли трещины, слабо сочившиеся прозрачной жидкостью. Пирамида трескалась все сильнее и сильнее, будто что-то раздвигало ее изнутри. В самой широкой трещине, буквально отделившей основание пирамиды от кончика, на котором она стояла, блеснула красная плоть. Мгновение, и вся верхушка пирамиды начала двигаться вверх, вытягиваясь на длинной ножке, состоящей из серовато-красного, подрагивающего и перетекающего, словно оно было полужидким, мясо. Основная масса пирамиды продолжала трескаться, отдельные осколки начали отодвигаться от центрального тяжа, вытягиваясь на ложноножках.